Но это они нас просто плохо знают, подумал Аркадий с усмешкой. Нас, большевиков, очень легко полюбить. Ха-ха, нас легко найти, трудно отвязаться и невозможно забыть. Впереди самая трудная часть – взятие города. Несмотря на то, что Корнилов сильно потерпел в чистом поле, это, само по себе, не означает легкое взятие города. Пермь сдавать нельзя, это понимают и Корнилов, и Немиров. По городу не били артиллерией, не только по причине врожденного гуманизма Немирова, но еще и потому, что дальности пушек очень сильно не хватало. Это значит, что укрепления стоят целыми, что потребует подведения артиллерии и дополнительных трат снарядов. Бронепоезд, как только восстановит пути, продвинется ближе к городу, подъедут составы со снарядами, артиллерия подтянется к новым позициям, а затем начнется вечерний штурм, ночное форсирование Камы, после чего Корнилов будет обречен. Хорошо было бы взять его в городе, вновь замечтался Аркадий. Но в прошлый раз они не смогли взять даже Деникина, генерал смылся из города сразу же, как стало ясно, что северная линия обороны прорвана. В этот раз не может быть иначе. Ничего, придет тот день, когда ему просто некуда будет отступать, подумал Аркадий. После Перми ему одна дорога, по Транссибу на восток, до самого Владивостока. Сегодня выдался теплый и солнечный день. Кто-то мог порадоваться солнцу и теплу, но Аркадий сделал вывод, что нужно торопиться с захоронением тел. Это только в кино они могут лежать себе спокойно сколько нужно режиссеру, а в жизни они очень быстро начинают гнить и портить санитарную обстановку. «Заводи мотор», — приказал Аркадий механику-водителю. «Едем к временному штабу». Примечание. 1. О противотанковых ежах. Первые противотанковые ежи были изобретены в 1935 году в Чехословакии, майором Франтишеком Кашиком. Но в классический свой вид они были доработаны в июне 1941 года генерал-майором инженерных войск Михаилом Гарикером, так и назвали их потом, звездочками Гарикера. Первоначальные варианты чехи изготавливали из бетона, но такие девайсы не прошли испытаний, их слишком легко было уничтожить пулеметным огнем. Потом, конечно, перешли к металлу, но чего-то чешским ежикам не хватало. Вот генерал-майор Гарикер и подумал, чего именно не хватает, и додумался, нужно, чтобы еж стал для танка непреодолимым препятствием, а не просто преградой. Генерал-майор Гарикер рассчитал все и выработал оптимальные размеры ежа. Высота его должна быть выше дорожного просвета танка, но ниже или на равной высоте от грунта до верхнего края НЛД, нижней лобовой детали, танка. Если эти условия соблюдены, то противотанковый еж упирается в НЛД танка, после чего вкапывает себя в грунт, что делает дальнейшее движение танка невозможным. Учитывая, что немцы начинали на легких танках с тонкой лобовой броней, столкновение с таким ежиком гарантировало повреждение трансмиссии, которая у немецких танков находилась в передней части корпуса. Немцы, к слову, потом невозбранно сперли концепцию, и такие ежи встречали танки союзников в Нормандии. Ну и на Восточном фронте они начали довольно рано применять эти неожиданно простые и не менее неожиданно эффективные ежи. 2. Партизаны. Тут Немиров имеет в виду нехмурых бородатых мужиков из сел, которые стихийно организуют партизанские отряды и пускают под откос вражеские поезда, а воинские подразделения, намеренно оставленные в тылу противника, чтобы совершать классические партизанские действия. Глава 23. Триас. 16 апреля 1919 года. Немиров очень не любит городские бои. Их никто не любит. В отличие от боев на открытой местности, в городе практически невозможно контролировать подразделения. Что-то изменится с появлением компактных портативных радиостанций, но не сильно. Городские бои останутся все тем же хаосом, в котором практически невозможно разобраться. «Нам бы малокалиберную автоматическую пушку», — подумал он мечтательно, «а еще реактивные огнеметы, корректируемые снаряды и неограниченное количество инженерных боеприпасов для сноса зданий». Но ничего из перечисленного УРКа нет, впрочем, как и у противника, поэтому бой идет классическими методами, чья огневая мощь больше. Тем не менее, у Немирова было главное преимущество — большое количество ударных батальонов, а также наличие автоматов Федорова. Города, по мнению ряда специалистов в дивизии, не сильно сложнее, чем немецкий узел сопротивления. На позициях противника тоже иногда творится рукотворный хаос, где можно заблудиться и потеряться навсегда. Там, как правило, все перекопано инженерами, а затем разрушено артиллерией, что делает разведку ключевым фактором успеха вылазок ударных взводов и рот. Нет свежих фото, сведенных штабными картографами в единую карту. Будь готов, что твои солдаты сначала потеряются, а затем погибнут. Бронеавтомобили поехали на излохмаченную линию обороны, которую никто не защищает. Раньше там стояли подразделения корниловцев, но теперь там нет никого, все отступили в город. Немиров дал приказ не стрелять по городу из артиллерии, так как ему стало известно, что мятежники не провели эвакуацию и в зданиях до сих пор есть гражданские. Тут уже взыграл знаменитый немировский врожденный гуманизм, который не позволил ему наплевать на жизни гражданских. Нет, на самом деле, сработала комбинация. Он не хотел допускать лишних жертв среди гражданских, а также не хотел испытать на себе политических последствий обстрела города. Ему не забудут, если по его вине погибнут сотни и тысячи мирных жителей. И это означало размен жизни красноармейцев на жизни гражданских. Придется допустить, что в ходе штурма города погибнет больше ударников и стрелков. Вечер уже заканчивался, а на тревожно замерший город медленно опускалась темнота. Как только солнце зайдет окончательно, пластуны покончат с вражеской артиллерией, после чего безнаказанные обстрелы прекратятся. Но до этого еще несколько часов, в течение которых ударные батальоны должны связать боем большую часть сил обороняющихся. «Я, наверное, в город не полезу», — подумал Аркадий. «Но как же тяжело просто сидеть и страдать от осознания, что ты больше ничего не контролируешь». Когда он брал Кашице, было несколько иначе. Противник эвакуировал большую часть горожан, организовал предсказуемые оборонительные рубежи и использовал пехоту в точном соответствии с известной доктриной обороны городов. Солдаты генерала Корнилова – это другое. Они, в большинстве своем, никогда не брали и не обороняли города. Первая мировая не способствовала подобной деятельности, поэтому оборона хаотична, непредсказуема и опирается на какие-то другие резоны, нежели те, которым следовали немцы и австрийцы. «Профессионалы предсказуемы», – подумал Аркадий. «Дилетанты – вот кто по-настоящему опасен». Разрушенная линия обороны была преодолена и броневики сразу же столкнулись с засевшей в домах пехотой. Началась ожесточенная перестрелка, в ходе которой открылось неприятное обстоятельство. Корниловцы замаскировали в зданиях полевые пушки. Два броневика были уничтожены выстрелами прямой наводкой, после чего все ближайшие броневики сконцентрировали огонь на выявленных огневых точках. Штурм продолжался, бронетранспортеры доставили ударников поближе, чтобы максимально сократить их пребывание в свободно простреливаемой зоне. Вражеские пулеметы уже замолкли, поэтому остальные броневики начали подъезжать поближе. Следующая за бронетехникой пехота должна полноценно реализовать свою огневую мощь. По расчетам Аркадия, именно сейчас ударники должны ворваться в укрепленные здания и начать истребление засевших там солдат. В небо взмыли осветительные ракеты, а где-то в глубине города громыхнул мощный взрыв. «Это нехорошо», – подумал Аркадий, отстраняясь от стереотрубы. 16 апреля 1919 года. Иван Анатольевич Говоров, гвардии старшина и командир взвода, на секунду выглянул из-за угла, после чего сразу же начал готовить гранату. Улицу полностью контролируют минимум 3 пулеметных точки. Броневик, к которому был прикреплен взвод, стоит подбитым. Его взорвали ручной гранатой, закинутой точно на капот. Метатель был тут же убит, однако броневику это уже помочь не могло. Но боевую задачу никто не снимал, поэтому Говоров перешел к резервной тактике боя в городских условиях, без поддержки бронетехники. Они переместились во дворы, где видимость сильно ограничена, но зато можно совершать скрытные маневры, позволяющие заходить обороняющимся противникам во фланге. «Обходим сук», – прошептал Иван Анатольевич. «Пистолеты и гранаты к бою, за мной». Красноармейцы приготовили по гранате, а также вооружились табельными пистолетами. Внезапно для всех громыхнул очень мощный взрыв на северо-востоке города. Оконные стекла вылетели во всех окрестных домах, земля задрожала, а гвардии старшина понял, что вот он, тот самый идеальный момент, чтобы быстро выбить пулеметы на улице. «За мной!» – скомандовал он. Дворами, через заборы и огороды, взвод прошел во фланг правой пулеметной точки. Они прямо через стенку, Говоров установил это точно. «Давай, Косяков!» – приказал гвардии старшина. «Все в укрытие!» Так уж заведено у ударников, что дверями и окнами пользоваться не камильфо. Взвод отошел, а младший сержант Тихон Косяков установил гранату системы Новицкого Федорова на стену, после чего выдернул предохранительную чеку. Спустя долгих 12 секунд произошел взрыв, который снес часть стены. В образовавшийся пролом сходу залетело 6 РГ-14, а через секунды после их детонации в помещение ворвались ударники с автоматами и открыли шквальный огонь вслепую, в непроглядном дыму. Противник был подавлен и уничтожен, после чего помещение занял основной взвод. К сожалению, пулемет был уничтожен близким взрывом, поэтому использовать его не удастся. Красноармейцы рассредоточились по жилому зданию, заняли стрелковые позиции и открыли огонь по огневой точке на соседней улице. Стрекот автоматов заглушил все остальные звуки. Многие сотни грамм японского свинца рвали помещение галантерейного магазина на куски, разрушая чье-то предприятие и, возможно, чью-то судьбу. Удостоверившись, что больше никого живого на вражеской огневой точке не осталось, гвардии старшина Говоров дал приказ покинуть здание. Задачу поставили понятную – прорваться к артиллерийским казармам и, при поддержке других взводов, выбить оттуда мятежников. Если станет ясно, что противник засел слишком крепко, то приказано спалить казармы к чертям, но решать это будет комбат. В небесах сверкали рукотворные звезды, осветительные ракеты, мелькали красные и зеленые трассеры, а также рокотали артиллерийские снаряды. Гвардии старшина Говоров посчитал, что артиллерия на Слуцкой площади уже уничтожена пластунами. Эти ребята свое дело знают крепко, поэтому единственной причиной оглушительного взрыва в той стороне могли быть только они. Им, конечно, поставили задачу уничтожить расчеты, а орудия постараться сохранить, но комдив не настаивал. Гвардии полковник Немиров, уже изрядно засидевшийся в этом звании, лишь утвердил план штурма Перми, а разрабатывал его штаб дивизии, при содействии штабистов приданных стрелковых дивизий. Говоров надеялся, что они ничего не напутали и все пройдет гладко. В Немирова гвардии старшина верил, с гвардией полковником он уже очень давно, еще с империалистической. Аркадий Петрович приучил их побеждать, уникальный офицер видел поле боя как-то иначе, поэтому противник никогда не мог предсказать его действия. Даже когда в лоб идем, все одно, как-то хитро получается, мимолетно подумал гвардии старшина, жестом направляя разведку в стоящее впереди здание. Как так, а шут его знает. Контакт, сообщил разведчик. Раздалась ружейная стрельба, а затем заговорили автоматы. Долго это не продлилось. АФ-18 будто бы специально создан для боев на близкой дистанции. Говоров не задумывался об этом раньше, но сейчас ему пришла в голову мысль, что это оружие разработали под конкретную задачу. Как оказалось, вражеские солдаты пришли, чтобы оборудовать дополнительную огневую точку в одном из окрестных зданий, для чего тащили пулемет Максима и ящики с патронами. Теперь этот пулемет принадлежит взводу Говорова и еще послужит неплохим подспорьем в деле штурма. Определив двоих в пулеметный расчет, а еще двоих в носильщики боеприпасов, гвардии старшина дал приказ продолжать движение. Неизвестно, как обстоят дела у остальных подразделений, но у взвода Говорова все было отлично. Все встреченные противники уничтожены, а до казарм осталось меньше 500 метров. Лучше спалить их дотла, подумал Иван Анатольевич. Зачем рисковать зазря? Бог с ними, с мятежниками, они давно уже могли сдаться. Спустя несколько минут, при продвижении через капустный огород, Говоров услышал что-то подозрительное и приказал взводу залечь. Противник, подготовивший засаду, сразу же открыл огонь. Было их всего человек 5, они подстрелили двоих, после чего погибли под автоматическим огнем. Курехин, выдели 4, чтобы оттащили раненых в тыл, приказал Говоров. Один мертв, товарищ гвардии старшина, ответил сержант. Тогда выдели 2, а тело занесите в жилище, дал Говоров новый приказ. Разведчикам, выговор, с занесением в морду. Раненого потащили к исходным позициям, а взвод продолжил движение. К сожалению или к счастью, артиллерийские казармы уже были взяты. 3 здания пылали пожаром, а вот у остальных уже скапливались пленные, обезоруженные и растерянные. Особенно жалко на военнопленных смотрелась форма без портупей, будто из солдат вынули стержень. У корниловцев форма еще царской армии, вероятно, извлеченная из многочисленных вещевых хранилищ. РТК же слегка видоизменила свою форму, чтобы сразу было видно различие, и не возникла путаница. Впрочем, ударные подразделения уже давно используют красные нарукавные повязки, чтобы быстро различать своих в пылу боя. Иван Анатольевич даже уже привык сначала смотреть на наличие повязки, а уже потом на знаки различия и лицо. Говоров, ко мне, позвал его гвардии капитан Ушанев. «Товарищ гвардии капитан, гвардии старшина Говоров, по-вашему», — козырнул Говоров. «Отставить», — отмахнулся комроты. «Организуй охранение казарм. Присоединись к старшему сержанту Эрокову и старшине Жабоедову, они уже занимаются». «Слушаюсь, товарищ гвардии капитан», — вновь козырнул Говоров. «Старший лейтенант Посечнюк, боевая задача — взять кирпичный завод», — переключился капитан на прибывшего офицера. «Это значило, что бой для них на сегодня закончился. Скорее всего, гарнизон уже начинает сдаваться, поэтому командование определило артиллерийские казармы отличным местом для временной концентрации военнопленных. Дополнительным свидетельством этому было то, что красноармейцы вытаскивают из зданий казарм оружие и боеприпасы. Взвод. Командным голосом воскликнул Иван Анатольевич. За мной. 17 апреля 1919 года. Джентльмены, чем обязан вашему визиту? Поинтересовался Леонид Курчевский, более известный американцам как Леон Корчус. Имени он официально не менял, но в его визитках писалась американизированная версия. Специальный агент Роберт Суини представился щуплого телосложения мужчина, выглядящий лет на 30 с лишним. Бюро расследований. 1. Одет он в светлый плащ и черную фетровую шляпу, в тон костюму. Леонид уже научился отличать их. Подобный наряд выглядит слишком казенно, чтобы его носил обычный человек. Специальный агент Чарльз Клинтон представился мужчина крупной комплекции. Бюро расследований. Этот одет в примерно такой же светлый плащ, но на голове носил старомодный котелок. Тоже выглядит слишком казенно. Рад знакомству, дежурно улыбнулся Курчевский. Но вы не ответили, чем обязан. Парфенов и Смутин уже давно заметили, что за Леонидом кто-то следит. После того эпизода с неграми они, по-видимому, испытывали что-то вроде вины, поэтому теперь внимательно следили за тем, чтобы с ним ничего не случилось. Не потому, что он стал каким-то сердечно близким для них человеком, вовсе нет. Просто от него напрямую зависело выполнение их задач. А теперь оказалось, что за Курчевским следили люди бюро. «Это обычная проверка», — ответил специальный агент Суини. «Мы прибыли для уточнения некоторых деталей вашей биографии. Вы же не возражаете, если мы зададим несколько вопросов?» — поинтересовался специальный агент Клинтон. «Кхм», — кашлянул Леонид. «Что ж, задавайте свои вопросы. Вы прибыли в Соединенные Штаты В», — начал специальный агент Суини. Опрос не содержал каких-то сложных или провокационных вопросов, уточняли детали его биографии. Но свою биографию Курчевский знал на отлично, поэтому повторил то, что писал в таможне при прибытии в Нью-Йорк, но другими словами. Все-таки, его активность заинтересовала правительство, а активность у него была, если на первый взгляд, безобидная. Он поставил завод по производству полуфабрикатов, получил необходимые лицензии, после чего начал налаживать производство. Все по имеющимся рецептам, с дорогостоящей рекламной кампанией. Его реклама висит на билбордах почти на всех въездах в город, находится во всех газетах города, даже в рекламном блоке научно-популярных журналов, где полуфабрикаты позиционируют как еду будущего. Первая партия готовых наборов для выпекания хлеба продалась отлично, домохозяйки оценили экономию 8-13 минут своей жизни при каждодневном выпекании хлеба. А все потому, что Курчевский ткнул им этим в лицо. Он указал на тот факт, что за год домохозяйка может сэкономить от 48 до 79 часов, которые можно будет потратить на что-то более полезное и интересное. Все это работает не так, но американцы теперь очень любят эффективность, на чем и решил сыграть Леонид. На слуху сейчас Генри Форд, выступающий эталоном эффективного расходования рабочего времени, американцы стараются ему подражать. Согласно разработанному плану, Леонид охотно запустил в свой бизнес инвесторов. Желающих было много, поэтому Курчевский выбирал очень тщательно. Естественно, первым инвестором стала Марфа Кирилловна, а за ней доля была куплена Пахомом Александровичем. Третьим инвестором стал железнодорожный магнат Генри Эдвардс Хантингтон, давно искавший возможность иметь совместные дела с Курчевским. Деньги притягивают деньги. Еще несколько друзей Хантингтона купили незначительный процент в предприятии Леонида, после чего начался процесс укрупнения. 3 гектара были расширены до 12, после чего на них было поставлено 8 фабричных цехов. Сейчас работает только 3 из них, а остальные еще достраиваются. Фабрика уже приносит неплохие деньги, около 55 000 долларов в месяц. При условии, что спрос не упадет, а цехов станет 8, производство начнет приносить не менее 150 000 долларов прибыли. И это чистая прибыль. Небольшой ручеек денег уже потек на банковский счет Леонида и инвесторов, но это только начало. Лос-Анджелес может впитать гораздо больше, чем 38 тонн полуфабрикатов в день, поэтому есть уверенная перспектива расширения производства на десятки цехов. Но сильно расширяться Курчевский не будет, этого нет в плане. А вот что есть в плане – новая продукция. Недавно Парфенов передал папку с технологической картой производства лапши быстрого приготовления. Ознакомившись с нею, Леонид не нашел там ничего невозможного и дал старт сложному процессу международных взаимодействий. Курчевский обратился в Русское советское правительственное бюро с предложением купить патент на технологию изготовления лапши быстрого приготовления. Заплатил он за него 285 тысяч долларов США, ровно ту сумму, которая вызовет меньше всего подозрений. Слишком дорого, тайный коммунист поддерживает своих российских комрадов. Слишком дешево, российские комрады поддерживают тайного коммуниста. Потенциал лапши быстрого приготовления, которую только и надо, что залить кипятком и накрыть тарелкой, переоценить очень трудно. Это дело на многие миллионы долларов, если подойти по-деловому. После завершения оставшихся цехов, производящих сухие смеси и макароны со спагетти, будет основана новая компания, в которой 100% будет иметь лично Леонид. Вот эта компания, которую он решил назвать Fast Fit, и будет приносить ему основные деньги, на которые он и начнет осторожно скупать различные патенты. Товарищ Немиров в секретном письме, переданном личным курьером, написал, что лапша быстрого приготовления – это будущее, и тот, кто будет владеть ею, будет владеть будущим. Целевая аудитория – одинокие рабочие и, почему-то, дети. Товарищ Немиров уверен, что детям такое обязательно понравится. Леонид пробовал первый образец, изготовленный по мотивам техкарты, сытно и необычно, хотя он бы добавил побольше соли и перца в бульон, чтобы было менее постно. А так, лапша как лапша, подумал он, провожая специальных агентов до выхода. Но то, что ее будет много, она будет дешевая и готовить ее легко, это, наверное, и есть то самое напророченное будущее. В общем-то, он подозревал, что бюро расследований заинтересовалось им из-за того, что он обратился за патентом в советское бюро. Возможно, это было ошибкой, но он-то не сделал ничего плохого. Он просто, согласно американским традициям, честно купил перспективный патент и все. За такое не сажают и не расстреливают, если он верно понял местные законы. Когда агенты ушли, Леонид вернулся в свой кабинет, где его уже ждал Парфенов. Они со Смутиным работают в его компании, в службе безопасности. К ним подозрений в бюро не должно быть никаких, биография у них насквозь буржуазная, с известными эпизодами сопротивления большевикам. И Курчевский, как оказалось, не признавал власть большевиков, боролся против них в силу своих возможностей, а когда стало ясно, что они победили, уехал из страны. Также Леонид Курчевский владел небольшим заводом по производству мучных изделий, который был национализирован большевиками. Ему, видимо, в качестве издевательства, предложили занять должность рядового рабочего. Это все в его исходной легенде, которая легко проверяется. В «Правде» написали небольшую статью о том, что Леонид устроил скандал у своего бывшего кабинета, проявив этим всю свою мелкобуржуазную натуру. 17 апреля 1919 года. «Что думаешь о нем?» – спросил специальный агент Суини, когда они подошли к машине. «Да обычный мигрант», – пожал плечами специальный агент Клинтон. «Таких сейчас, как мух, смылся от Ленина, когда запахло жареным, по нему видно, что не из храбрецов. Но он имел дело с представителями большевиков», – хмыкнул Роберт Суини. «Купил у них патент», – покачал головой Клинтон. «Если покупка патента служит основанием для подозрений в подпольной деятельности, то придется брать под следствие всех остальных. Патенты у русских покупают многие. Большевики, как видно, распродают интеллектуальную собственность своих бывших хозяев. Всякая полезная в быту мелочевка, конечно, но, в совокупности, это большие деньги. Ладно, попасем его еще недельку-две, а потом пусть катится к чертям», — решил специальный агент Суини. «Нам хватает Дипса, вокруг него крутится очень много коммунистов. Сейчас мы тратим время зря. Этот Курчевский, как мне кажется, пойдет очень далеко. За него выступает Хантингтон и те двое русских. Возможно, мы о нем еще услышим. А те двое, Кстати, заинтересовался специальный агент Чарльз Клинтон. Их мы будем отрабатывать. Они сбежали из России задолго до того, как коммунисты взяли власть, испугались первой революции, покачал головой Роберт Суини. Можно понаблюдать несколько недель, но маловероятно, что удастся нарыть на них хоть что-то. Они делают большие деньги, как делали их в России. Но этот лысый показался мне подозрительным, задумчиво произнес Чарльз. Подозрения к делу не пришьешь, вздохнул Роберт. Заводи тачку. Примечание. 1. Бюро расследований. Такое название изначально имело Федеральное бюро расследований, официально основанное в 1908 году. На английском полное название выглядит как Bureau of Investigation. Потом, в 1933 году, после объединения с бюро запрета, занималось контролем соблюдения сухого закона, начало носить название отдел расследований, то есть Division of Investigation. Свое современное название это бюро получило только в 1935 году, при директорстве Гувера. Глава 24. Военные преступления. 17 апреля 1919 года. Только не говорите мне, произнес Аркадий. Что? Нет, разумеется, нет, ответил Ленин и рассмеялся. Военным комендантом в Пермь поедет Феликс Эдмундович, а вы продолжайте заниматься своей работой. Дзержинского Ленин эксплуатирует без жалости. Феликс Эдмундович оказался очень эффективным исполнителем, поэтому он у Ленина стал кем-то вроде менеджера по всем вопросам. Нужно было заменить Немирова, который воет от отчаяния на всю Казань, заменили. Теперь, когда ситуация в Казанской губернии стабилизировалась, Дзержинского отправляют в Пермь. Возможно, Феликс Эдмундович так и будет следовать за Аркадием, до самого Владивостока. Фух, облегченно выдохнул Немиров. Но вам нужно будет приехать в Петроград на несколько недель, сообщил ему Владимир Ильич. У нас мероприятие, на котором вы присутствовать просто обязаны, товарищ Немиров. Также есть несколько дел, которые я могу поручить только вам. Аркадий задумался. На фронте затишье, после крупномасштабной операции по взятию Перми нужна передышка, а еще в полную силу вступила распутица. И до этого возникали некоторые проблемы с перемещением транспорта, но сейчас температуры перешли в стабильный плюс, поэтому земля размякла. Даже если бы была возможность, наступление столкнулось бы с непреодолимыми трудностями. Впрочем, так или иначе, но не подчиняться приказам Ленина он не мог. «Я выйду сразу же, как появится возможность», — ответил Немиров. «Замечательно», — произнес Владимир Ильич. 23 апреля 1919 года. Аркадий, только-только успевший сойти с поезда, сразу же был встречен охранным взводом и доставлен в Смольный. Он знал, что так и будет, поэтому предусмотрительно позавтракал в вагоне-ресторане. «Здравствуй, дорогой Аркадий Петрович», — приветствовал его чем-то довольный Ленин. «Проходи». Немиров вошел в кабинет фактического главы Советской России. «Дождемся Сталина и Свердлова», — сказал Ленин. «Чаю? Не откажусь», — улыбнулся Аркадий. «Лариса Игоревна, пожалуйста, чаю», — позвал Ленин, после чего прошел к креслу. «И десерт какой-нибудь. Как обстановка в стране?» — поинтересовался Аркадий. «В целом, тревожно», — ответил Владимир Ильич. «Аграрная реформа в самом разгаре, но кулаки чинят препятствия. На селе идет настоящая война, и в каждое не отправишь бойцов. Увы, для этого не хватит всей Красной Армии. Но мы уже думаем, что можно сделать. То, что кулаки, расплодившиеся в ходе беззакония, царившего последние годы, не будут отдавать неправедно нажитое просто так, было очевидно всем. Но Ленин хотел провести реформы мягко, без лишних жертв. Зато с промышленностью дела налаживаются, продолжил Ленин. Национализация завершена полностью, поэтому товарищ Ларин приступил к следующему этапу – процессу централизации производств. Самые лучшие и новые станки мы переносим в самые крупные предприятия. Когда этот этап будет завершен, мы перейдем к частичной индустриализации центральных губерний, будем открывать новые заводы легкой и средней промышленности. А модернизация заводов, уточнил Аркадий, все включено в план, кивнул Ленин. Кстати о плане. Мы запланировали электрификацию Советской России, для чего создана Государственная комиссия по электрификации, которую возглавил товарищ Кржижановский. Если приложим все усилия, то очень быстро электрифицируем всю страну, а затем возьмемся за освобождаемые от мятежников территории. Без электрификации индустриализацию не начать, поэтому это неизбежный этап. Я понимаю, кивнул Аркадий. А что по поводу Газплана? Как товарищ Ларин отнесся к этой идее? Строго положительно, улыбнулся Ленин. Но он считает, что нужно выполнять задачи последовательно. Если госкомиссия справится с поставленной задачей, то уже на ее основе можно будет создать государственный плановый комитет. Вопрос о том, как кормить города, уже, к счастью, не стоит. Аграрные комплексы, разделяющиеся на сельскохозяйственные коммуны и артели, уже показывают превосходство над хозяйствами середняков и даже кулаков. Это даже до Аркадия дошло, а он, практически без перерывов, на линии фронта или в бумагах военной комендатуры. Грузовики, закупаемые за рубежом, передаются не только в армию, но еще и в образцовые артели и коммуны, большей частью, конечно, в армию, но частные хозяйства не имеют и такого. Аркадий знал об этом потому, что лично курировал организацию артели в Казанской губернии. Из Петрограда в артель присылали Джеффри и Остины, приехавшие из США, конкурировать с тем, у кого логистика строится на автотранспорте, если сам имеешь в распоряжении только конные подводы, практически невозможно. Сейчас идет феноменальных масштабов закуп сельскохозяйственной техники в США и в Германии, где, как известно, с этим все обстоит довольно-таки неплохо. Немцы продают тракторы за зерно, которое им нужно очень остро, а американцы согласны торговаться только за золото. Так или иначе, но модернизация сельского хозяйства идет, причем происходит это централизованно, что все сильно упрощает. Принесли чай с песочным печеньем. А как дела на фронте? Поинтересовался Ленин, наливший Аркадию полную чашку чая и пододвинувший к нему тарелку с печеньем. Да вы и сами знаете, товарищ Ленин, улыбнулся Аркадий. Пермь взяли, а больше никаких новостей. Нужно подождать, пока закончится распутица, ну и дать армии восстановиться. Бои были жестокими и выматывающими, городская застройка. Понимаю, кивнул Владимир Ильич. А как боевой дух красноармейцев? У нас с этим все строго, ответил Немиров. Заместители командиров по идеологической и воспитательной работе свою задачу знают. Регулярно проводятся занятия, читаются советские газеты, а еще, по моей инициативе, в дивизию были наняты гражданские специалисты, учителя. Замечено, что многие красноармейцы до сих пор не умеют читать или делают это очень плохо, устраняем недоработку царя. Аркадий улыбнулся внезапно мелькнувшей мысли о царе. Чему улыбаетесь, товарищ Немиров? Поинтересовался Ленин. Да вспомнилась одна шутка, ответил Аркадий. Слышал где-то, что товарища Николая II нужно наградить высшей советской наградой. И за что же? Улыбнулся Владимир Ильич. За героические усилия по созданию революционной ситуации в России, ответил Немиров и рассмеялся. Ленин же сначала замер, а затем тоже засмеялся. А ведь и правда, не будь он таким дундуком, возможно, революционной ситуации бы и не возникло, произнес он задумчиво. Впрочем, он трудился над нею далеко не один. В дверь вежливо постучали. «Войдите», — разрешил Ленин. «Здравствуйте, товарищи», — вошел Иосиф Сталин. «Приветствую, товарищи», — вошел вслед за ним Яков Свердлов. «Проходите, садитесь», — указал Владимир Ильич на стулья за столом. «Чаю». Новоприбывшие расселись за столом и приняли от Ленина по чашке индийского чая. «Сразу перейдем к делу», — заговорил Ленин. «Товарищ Немиров, в ходе нашей прошлой беседы, предложил мне интересную идею по способу добычи золота для будущей индустриализации. Торговать оружием – это неэтично, но альтернативы еще менее этичны. Я все еще считаю, что грабить попов – это не грабеж», – нахмурил брови Свердлов. «Грабеж», – не согласился с ним Ленин. «По сути, грабеж. Но предварительные оценки показывают, что изъятие всего золота у остатков церкви не решит наши проблемы. Нужно что-то еще». И в этом свете мне все более соблазнительной видится идея продажи оружия борющимся с колониализмом странам. Иосиф, что ты сумел узнать? Китайские дипломаты сообщают, что находят интересным наше возможное предложение, ответил Сталин. Мексиканский посол горячо заинтересован в поставках нашего оружия, но только по причине дешевизны. Американцы продают дорого, впрочем, как и европейцы. Аргентинский посол также проявил заинтересованность. Бразильский, чилийские и перуанские послы, они тоже заинтересованы, но все они опасаются реакции США. Они согласны покупать за золото, уточнил Ленин. Аргентинцы, бразильцы и китайцы, точно, кивнул Сталин. Чилийцы, мексиканцы и перуанцы согласны и за золото, но им было бы легче покупать за доллары, фунты или франки. Марки они больше не принимают, как понимаете. Курс германской марки стремительно рушится, Германию интенсивно грабит, все ждут гражданскую войну, а экономика пребывает в глубокой депрессии. Китайцы хотят купить не менее 500 000 винтовок системы Мосина и 20 миллионов патронов, а также не менее 2000 пулеметов системы Максима, продолжил Иосиф Виссарионович. Мексиканцы рассчитывают на поставку не менее 200 тысяч винтовок, 10 миллионов патронов и 500 пулеметов системы Максима. А остальные, поинтересовался Немиров, аргентинцы готовы купить не менее 70 тысяч винтовок системы Мосина, а также не менее 3 миллионов патронов к ним, ответил Сталин. Еще хотят 200 пулеметов Максима. Мы имеем право продавать эти пулеметы, имеем, кивнул Ленин. А сколько мы выручим, уточнил Аркадий. По китайцам, около 10 тонн и 500 килограмм золота, ответил Сталин. 2 миллиарда и 100 миллионов рублей или 7 миллионов долларов США. Нынешний курс рубля к доллару, примерно 300 рублей за доллар. Гиперинфляция вызвана потрясениями экономики, которые никак не желают утихать, несмотря на все действия советской власти. Впрочем, нынешний курс доллара гораздо лучше, чем тот, который был в прошлом году. С мексиканцев удастся получить приблизительно 7 тонн золота, то есть 1 миллиард 410 миллионов рублей или 4 миллиона 700 тысяч долларов США, продолжил Сталин. Это немного, если примерять к запросам грядущей индустриализации, но лучше с этими деньгами, чем без них. Всего две сделки и уже 17,5 тонн золота, произнес Аркадий. Но ведь можно торговать и дальше. Как покончим с корниловскими мятежниками, можно будет задуматься о продаже продукции ВАЗ. Броневики, я думаю, будут интересны зарубежным военным. Давайте сначала договоримся по поводу оружия, покачал головой Ленин. 17,5 тонн золота очень сильно помогут нам, ведь западные промышленники очень его любят. Все эти средства уйдут в резерв индустриализации. Что еще мы можем предложить на продажу? Артиллерия, произнес Свердлов. Обсуждалось с китайскими дипломатами, кивнул Сталин. Готовы купить 176 2-миллиметровых полевых пушек образца 1902 года и 30 тысяч снарядов к ним. Мы предложили купить 100 орудий за 320 тысяч долларов, то есть на 20% дешевле, чем иностранные аналоги. Снаряды предложили за 360 тысяч долларов, тоже по скидке в 20%. Суммарно, это около 1023 килограмм золота. Экономия для китайцев существенная, поэтому они ждут нашего окончательного решения. А перуанцы, аргентинцы, бразильцы и чилийцы, вернул Аркадий разговор в прежнее русло, мы с ними не закончили. Цифра уже есть, Сталин похлопал по лежащей на его коленях папке. Аргентина, если сделка состоится, купит у нас оружие на сумму 1 миллион 520 тысяч долларов США. Максим нам портит всю картину. А что с ним? Не понял его Аркадий. Пулемет системы Максима стоит на оружейном рынке от 900 до 1500 долларов, начал объяснять Сталин. Мы продаем по 1000, потому что он под наш, очень дешевый, патрон. Пулемет системы Максима, если покупать его у датчан, стоит 350 долларов, а мы предлагаем скидку, чтобы точно купили, поэтому продаем за 300 долларов. Аргумент с нашим патроном не принимается, датчане легко произведут нужное количество пулеметов под мосинский патрон. Получается, что 200 пулеметов системы Максима, 60 тысяч долларов, неплохие деньги, но пулеметы системы Максима продавать выгоднее. Значит, максинцы вновь опустили цены, произнес Немиров. Да, неожиданная проблема. Сам генерал-майор датской армии Вильгельм Максим уже скоропостижно скончался, сделал он это летом 1917 года, но дело его продолжает жить. Фирма продолжает агрессивный экспорт своих пулеметов, поэтому их можно встретить где угодно. На время войны они подняли цены до уровня несусветных, но сейчас, когда все успокоилось, вновь перешли на либеральные ценники. Итого, с аргентинского заказа мы получим 2 тонны 287 килограмм золота, это очень неплохо, заключил Сталин. Теперь к следующим возможным сделкам. На этот раз он раскрыл папку и посмотрел на записи. Перуанское правительство хочет приобрести 50 тысяч винтовок системы Мосина, 20 пулеметов системы Максима и 4 миллиона патронов, начал перечисление Иосиф Виссарионович. Одни только винтовки, 1 миллион долларов, 20 пулеметов, 20 тысяч долларов, 4 миллиона патронов, 80 тысяч долларов, 1 100 тысяч долларов в итоге. В золоте это 1 тонна 655 килограмм. Очевидно, что лучше иметь винтовки и пулеметы под один патрон, чем под несколько, это упрощает и удешевляет логистику. Поэтому пулеметы Максима и винтовки Мосина продаются практически в комплекте, так выгоднее. Неплохо, кивнул Аркадий. А артиллерию больше никто не хочет, бразильцы, но мы к ним вернемся, ответил Сталин, после чего обратился к папке. Итак, чилийцы, они готовы купить 20 тысяч винтовок системы Мосина, 10 пулеметов системы Максима, а также 4 миллиона патронов. Итого, 490 тысяч долларов США, то есть 737 килограмм золота. Все это производится по сравнительно низкой себестоимости, потому что все, что зарабатывается заводами сверхамортизации, сырья и зарплат рабочих, идет напрямую в бюджет. Одно только это делает плановую экономику более эффективной для воюющей страны. Даже немцы частично перевели свою экономику на план, когда запахло жареным. Именно поэтому Германская империя смогла воевать так долго. А теперь Бразилия, Сталин перелистнул страницу. Недавно их власти подавили крестьянское восстание. В ходе этого подавления выяснилось, что бразильская армия очень слаба. Им не хватает винтовок, пулеметов и артиллерии. Поэтому олигархи, властвующие в Бразилии, не против закупить очень много оружия. Власти США опасаются чрезмерного усиления кого-либо на южном континенте, но разовую сделку они нам спустят. Правда, сделка эта очень крупная. О каком количестве оружия идет речь? Поинтересовался Аркадий. Они хотят 500 000 винтовок, но по фиксированной цене, 15 долларов за единицу, 40 миллионов патронов, 900 пулеметов системы Максима, 200 полевых пушек, а также 100 тысяч снарядов, ответил Сталин. Это, если в долларах, 11 миллионов 500 тысяч. Это 17 тонн 304 килограмма золота. Но половину суммы они готовы предоставить в ККА и долларах США. Звучит выгодно, улыбнулся Яков Свердлов. Думаю, нужно соглашаться. С ККА лучше не связываться, покачал головой Аркадий. Быстро такую сумму они в ККА нам не привезут, а еще непонятно, зачем нам столько ККА? Меня больше беспокоит этический вопрос, произнес Ленин. Мы продадим оружие олигархам, угнетающим крестьян. Кто-то все равно продаст, пожал плечами Немиров. Деньги и намерения у бразильских властей есть. Очень скользко, вздохнул Владимир Ильич. Но золото нам нужно. Эквивалент 40 тонн золота, произнес Аркадий. И какая разница, кому продавать оружие, если, в итоге, все равно к власти придут пролетарии. По поводу Китая уверен абсолютно. Кстати, что у тебя за планы по Китаю? Заинтересовался Сталин. Я задумал германский сценарий, но с небольшими изменениями, ответил Аркадий. Мне нужны средства и ресурсы, чтобы начать формирование Народно-освободительной армии Китая. В России, по самым свежим данным, то есть за 1897 год, проживало около 57 тысяч китайцев. Из них 47 тысяч – мужчины. К сожалению, большая их часть проживает в Приморье, но набор можно начинать уже сейчас. И что ты будешь с ними всеми делать? Спросил Яков Свердлов. Есть соседние китайские провинции, заговорил Аркадий. А, мне все ясно, кивнул Свердлов. В свете новостей о том, что в Казахстане к власти пришло дружественное нам правительство, можно начинать задумываться о дальнейшем продвижении на юго-восток, произнес Немиров. Товарищ Мангельдейманов, как мы видим, показывает лояльность советской власти, поэтому нужно лишь помочь ему додавить контрреволюцию и установить власть советов на всей территории Казахстана. Корниловцы сейчас и помыслить не могут о помощи оставшимся в Казахстане частям, у них и без этого большие проблемы. Казахстан уверенно переходит под контроль советской власти, что уже, по-видимому, не остановить. До этого, в период безвластия, установившегося из-за корниловского мятежа, в Казахстане власть взяла партия «Алаш», объявившая о создании Алашской республики. Это, преимущественно, выходцы из партии кадетов, то есть центристов, которые совершенно точно не верны идеям марксизма. Они хотят независимости и демократии по европейскому типу, как, собственно, и кадеты, от которых они отмежевались. По их заявлениям, они не против автономии в составе Российской Федерации, но в 1918 году, когда Аркадий был сильно занят с немцами и вообще не думал о чем-то другом, алашардынцы участвовали в подавлении восстания местных большевиков на севере Казахстана. А когда до Казахстана дотянулись руки Корнилова, они признали его верховенство, несмотря на договоренности, ранее достигнутые со Сталиным, наркомом по делам национальностей. В общем-то, тургайские силы Аркадию нравились гораздо больше, а Мангильдейманов прямо-таки ратует за скорейшее установление в Казахстане власти советов. Бывшие кадеты уже показали, что нелояльны, поэтому полагаться на них не стоит. Недавно прошло сражение за Семипалатинск, в ходе которого войска Иманова уничтожили Корниловский гарнизон и арестовали правительство Алашорды. Осталось только додавить юг, где творится непонятно что, запад, где алашордынцы учредили какой-то вилайт, а также восток, где относительно сильна власть корниловцев. Относительно сильна, потому что Семипалатинск пал, а это значит, что корниловцы лишились лояльного им регионального правительства. Местным они, по сообщениям от пробольшевистских сил, не очень-то нравится, поэтому не могут рассчитывать на народную поддержку. «Туда мы тебя отправлять не будем», — сразу же сказал Ленин. «Если хочешь заниматься китайским вопросом, занимайся, но без ущерба основной деятельности. Время идет». «Понимаю, товарищ Ленин», — кивнул Аркадий. «Но сейчас вынужденная задержка, распутится. Нужно строить площадку для подготовки китайских добровольцев. Где лучше всего будет построить подготовительные лагеря?» — спросил Ленин. «Я думаю, чтобы не было отрыва от войск, лучше поставить их под Пермью», — предложил Аркадий. «Будем готовить их по образцу РК, с элементами моторизации, поэтому будет это дорого, но возможные преференции. Даю свое разрешение», — решил Ленин. «Яков, будь добр, окажи содействие товарищу Немирову. Давно хотел с ним поработать», — улыбнулся Свердлов. 29 апреля 1919 года. «Ой, да какая разница?» — спросил Аркадий. «Факт, преступный приказ был отдан. Вот на этом самом приказе можно строить все обвинение. Я получил кое-какие материалы от товарища Иманова». Он вытащил из планшета бумаги и фотографии. «Вот это, снимок из Шамсинского перевала», — произнес он, показав фотографию. «Сделан он 2 месяца назад, специальной экспедицией, направленной с моей подачи. Это могилы тех, кто погиб на этом перевале, преимущественно женщины, старики и дети. До 1500 человек. Их расстрелял отряд казаков, действовавший в рамках карательной акции. Генерал-губернатору не понравилось, что туземцы бегут в соседние страны, спасаясь от репрессий. Но кого это волнует? Да, это очень взволнует суд», — ответил на это Урицкий. «Генерал от инфантерии Куропаткин понесет заслуженное наказание. А если выяснится, что царь лично санкционировал карательные действия, то это добавится к его уголовному делу. Оценочно, в ходе подавления восстания 1916 года погибло до 200 тысяч человек», — сказал Аркадий, показывая новые фотографии. «Тела до сих пор находят в ущельях и посреди степей. Это были серийные расправы, подчеркивающие колониальную направленность действий царского режима в этом регионе. 1. Необходимо учредить специальную комиссию по расследованию этого преступления», произнес Моисей Соломонович. «Пока свежие следы, нужно установить всех виновников и наказать их по законам Советской России. Генерала от инфантерии Куропаткина следует основательно допросить», сказал Аркадий. «Меня больше всего интересуют все фигуранты этого дела. Даже если эти офицеры перешли на сторону советской власти, они не должны избежать наказания. Это моя принципиальная позиция. Нам нужно налаживать взаимоотношения с будущей союзной республикой, поэтому все должно быть сделано в строгом соответствии с нашим законодательством. Киргизы, казахи, таджики и остальные народы Средней Азии должны знать, что нам не все равно. Куропаткина захватили в Перми. Он пытался скрыться в последний момент, но ему прострелили колено. Он жив, состояние его стабильно, а еще его тщательно лечат, слишком уж он ценен для советской власти. Я лично займусь этим, Аркадий Петрович», — пообещал Урицкий. «Куропаткин понесет заслуженное наказание. От референдума по судьбе царя было решено отказаться, слишком много хлопот и времени нет. Ленин решил, что будет достаточно публичного суда над гражданином Николаем Романовым и бывшими функционерами царского режима. Для этого нужно собрать как можно больше материалов о совершенных им, во время царствования, преступлениях. Бывших великих князей тоже ждут неприятности, если в их действиях будет установлен состав преступления. Но за среднеазиатское восстание Немиров зацепился из-за того, что его можно привязать к Николаю II, который сейчас в сравнительно удобной позиции. Это все не я, а все те люди, которые меня окружали, идиоты на местах, а я не при делах», — подумал Аркадий. «Очень удобно, твою мать». Впрочем, одной только ходынки хватало, чтобы расстрелять его, но есть ведь еще и политическое преследование. Столыпинские военно-полевые суды начали судить гражданских с санкцией царя. В общем-то, Николай не отвертится от сурового приговора. «Тогда мне пора», — встал Аркадий из-за стола. «С материалами ознакомьтесь и, если их окажется недостаточно, можете отправить запрос в Казахстан». «Непременно», — кивнул Урицкий. «До встречи, Аркадий Петрович». «До встречи, Моисей Соломонович», — улыбнулся ему тот. Примечание. 1. О среднеазиатском восстании 1916 года. В эфире рубрика «Ред. Зачем ты мне все это рассказываешь?» Причиной восстания послужила массовая мобилизация коренного населения Средней Азии на тыловые работы на фронте. Кто-то же должен копать траншеи, ведь так. Но, почему-то, коренному населению это не очень понравилось. А потом вмешался фактор «цар-момент». Оказалось, что можно избежать мобилизации, если заплатить кучу бабок администрации туркестанского генерал-губернаторства. Богатеньких Ричи на тыловые работы мобилизовывать перестали, но усиленно начали набирать бедных, надо выполнять план. Это стало последней каплей, восстание началось в Хадженте, что был тогда в Самаркандской области, где восставшие потребовали уничтожения списка мобилизованных. Восстание быстро распространилось на всю Самаркандскую область, а затем перекинулось в Сырдарьинскую, Ферганскую, Закаспийскую, Акмолинскую, Семиреченскую, Семипалатинскую, Тургайскую и Уральскую области. На самом деле, мобилизация на тыловые работы стала лишь нажатым спусковым крючком. До этого у коренного населения целенаправленно отжималась земля, нарастало общее обнищание, проводилась реквизиция скота на нужды фронта. А еще казаки охреневали и позволяли себе до хрена лишнего, они ведь здесь власть, а все вот эти вот, это индейцы, чьи проблемы шерифа не волнуют. Этим просто не могло не воспользоваться местное духовенство, которое подливало масла в огонь своими проповедями на тему борьбы с кафирами, возрождения дедовского образа жизни и так далее. Некоторые не очень умные индивиды до сих пор утверждают, что это был мятеж, инспирированный злокозненными младотурками и немецкими шпионами, но если это так, то выходит, что эти злокозненные младотурки и немецкие шпионы сидели на самой верхушке власти в Российской империи и проводили полноценную колониальную политику в Средней Азии. На ровном месте мятежи не случаются. Даже у Корнилова были веские причины идти на Петроград, власть утекала из рук временного правительства и был не нулевой риск, что скоро она перейдет к большевикам, которые точно кончат бедного Лавра. А тут были объективные обстоятельства, никак не связанные с безопасностью личной жопы, стоял вопрос выживания. Среднеазиатское восстание 1916 года началось как стихия, быстро перетекая из области в область. Это, наверное, немецкие шпионы и примкнувшие к ним младотурки заготовили все предпосылки в каждой области и разыграли эту симфонию по нотам. Да, потери местного населения оцениваются по-разному. Кто-то пишет, что свыше 100 тысяч, а кто-то пишет, что 500 000 погибших. Подозрительно, что все эти циферки, начинающиеся после 100 000, то есть 150 000, 270 000 и 500 000, это данные от зарубежных авторов, причем по последней цифре даже в самом источнике пишется, что эта цифра спекулятивная, так как ссылается на источник, где не приводится никаких конкретных цифр. В общем, как всегда, из Америки и Европы лучше видно, что творилось в Средней Азии в 1916-1917 годах, то есть это чистый, как воды Байкала, подлог. Тем не менее, отечественные историки предполагают, что от действий карательных отрядов погибло свыше 150 000 человек, и еще неизвестно, сколько людей погибло в результате вынужденного бегства из родных земель. По данным от Тынышпаева, первого премьер-министра туркестанской автономии, кстати, Алашардынца, в Китае погибло 95-200 человек из беженцев. Всего, если верить данным источников, в Китае бежало около 300 000 человек. У Российской империи не было колоний, цари хотя бы не истребляли местное население, в отличие от англичан и им подобных бельгийцев. Надо смотреть правде в глаза, уважаемый читатель, все это было. И именно против этого выступал Владимир Ленин, когда говорил, что нужно искоренить великоросский шовинизм, уничтожить тех людей, которые считают, что вполне норм, если восстали какие-то там туземцы, применять методы, близкие к геноциду. Впрочем, сейчас доминирует точка зрения, что царь, так-то, хороший, это просто бояре были плохими, но и то, не прямо все бояре, а только некоторые из них, да и из некоторых из них тоже не все плохие, а только конкретно один, но и тот, как оказалось, вовсе не боярин. А вот зато большевики, все, как один, кровавые убийцы, голодомор, целенаправленное истребление населения, Сталин ГУЛАГ, лежать боятся. Были политические репрессии, был массовый голод 32-33 годов, были кошмарные ошибки, приводившие к жертвам, были целенаправленные вредительские действия, но, как сказал когда-то философ Джордж Сантаяна, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь. Поэтому нужно помнить обо всем это, нравится или не нравится, но самое главное, пробовать разбираться, а не просто верить на слово убедительно вещающим блогерам и писателям, кстати, тоже. Глава 25. Пропаганда. 1 мая 1919 года. Наверное, это должен был сделать Подвойский или Алексеев, но эти двое сейчас страшно заняты, товарищ Немиров, произнес Ленин и полез во внутренний карман пиджака. Носи с гордостью. Он извлек из кармана погоны с генерал-майорскими звездами и вручил их Аркадию. А как же, заговорил тот. Приказ уже вышел, усмехнулся Ленин. Поздравляю, товарищ гвардии генерал-майор, служу советской родине, козырнул Аркадий. Но и это еще не все, продолжил Ленин. Военный отдел в ЦИК решил, что настала пора расширять 1-ю гвардейскую тверскую механизированную дивизию до полноценного корпуса. Средства будут выделены, поэтому твоей задачей будет реализация плана, механизированный корпус нам нужен, так как уже ни у кого не осталось сомнений, что только механизация позволит нашей Красной Армии одерживать победы над врагами революции. Что ж, приступлю к этому незамедлительно, товарищ Ленин, ответил Аркадий. Кстати, ты слышал новости о Троцком? Поинтересовался Владимир Ильич. А что-то случилось? Обеспокоился Аркадий. Пусть он не участвовал в подготовке Народной Армии Германии лично, но немецких добровольцев тренировали его офицеры и сержанты. Ничего не случилось, покачал головой Ленин. Но Лев Давидович сообщает, что успешно устроился в Дрездене и уже начал собирать ячейки из вернувшихся солдат. Солдаты, приходящие на явки, сообщают, что какие-то непонятные личности пытаются вербовать их в некие добровольческие организации. Скорее всего, скоро Троцкого раскроют, ему нужно начинать действовать прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Вероятно, всем сейчас не до этого, усмехнулся Аркадий. Газетчики говорят, что Германия пребывает в хаосе. Репарации оказались сокрушительными для экономики, они не тянут. Гиперинфляция, тотальная безработица, прорвы солдат, которые не знают, что делать. Фрайкоры уже формируются, об этом даже пишут в немецких газетах. Но чего тогда ждет Троцкий? Задумчиво спросил Ленин. Они снова на набережной Невы, но уже рядом с Петропавловской крепостью. Боевое охранение держится на почтительной дистанции и бдительно наблюдает за окружающим пространством. Сейчас Ленина и Немирова можно достать только из снайперской винтовки. Но сейчас убивать из снайперских винтовок не очень модно. Возможно, точность не та, а возможно, что сейчас не так просто найти профессионального снайпера, который согласится на подобную работу. Возможно, он ждет критического момента, пожал плечами Аркадий. А возможно, он просто еще не набрал достаточно решимости. Сыпать громкими лозунгами с трибуны в Петросовете – это одно, а вот реально приехать в чужую страну, чтобы перевернуть ее с ног на голову – это совершенно другое. Это поступок, а для поступка нужна недюжинная решимость. «Будем ждать новостей», – вздохнул Ленин. «Было бы замечательно, возьми в Германии власть коммунисты». 12 мая 1919 года. Аркадий вошел во двор усадьбы купца Кузнецова и застал гражданина Николая Романова за работой. Он пилил бревно на поленья, двуручной пилой, но один. «Здравствуйте», – поздоровался с ним Немиров. «Здравствуйте», – повернул к нему голову бывший император. Из дома вышел парень лет 15-16, в котором Аркадий опознал Алексея, бывшего наследника императора. Николай остановился и дождался, пока сын подойдет. «Я бы не рекомендовал нагружать его физической работой», – произнес Аркадий. Вокруг усадьбы Кузнецова было множество патрулей, а по территории двора были распределены десятки красноармейцев из особого охранного батальона в ЦИК. «А что поделать?» – спросил Николай. «Нужны дрова». Аркадий скинул с себя китель, положил его на траву, после чего аккуратно отодвинул Алексея от пилы. «Зачем вы пришли?» – спросил Николай. «Вы меня знаете?» – усмехнулся Аркадий. Одно полено было допилено, после чего они сместили бревно и начали пилить следующее. «Знаю, я ведь читаю газеты», — вздохнул бывший царь. «Первый красный офицер, недавно получил звание генерал-майора, новатор, стратег, мужественное лицо Красной Армии. Но зачем вы пришли ко мне?» В окне ненадолго промелькнуло лицо бывшего великого князя Михаила Александровича. Аркадию бросилось в глаза, что конкретно этот Романов был очень бородат, вероятно, до сих пор следует своему обету не брить бороду до своего освобождения. «Поговорить», — ответил Немиров, — «и обсудить вашу дальнейшую судьбу». «Моя судьба уже предрешена», — грустно улыбнулся Николай Александрович Романов. «В газетах только пишут о предстоящем суде. Наказание можно существенно смягчить, если проявить готовность к сотрудничеству со следствием», — ответил на это Аркадий. «Возможно, если ваши показания будут очень полезны, наказание может снизиться до символического значения. Например, если мы узнаем, как вернуть ваши средства с иностранных счетов и сможем вернуть их, советская власть может гарантировать, что высшая мера наказания в вашем отношении применяться не будет. Хотите сказать, что если я передам вам те средства, то меня точно не казнят?» — спросил Николай. «А как же моя семья? И что будет вместо казни? Ваша семья, то есть жена и дети, насколько мне известно, не участвовала в преступных деяниях», — ответил на это Аркадий. «А что будет вместо казни, это очень сильно зависит от вашего дальнейшего сотрудничества с нами».